Глава 12. Вся улица замерла в ужасе, наблюдая непривычное зрелище. Грязный, зловонный поток жидкости, исторгаемый незнакомцем в зеленом, уже был в полете. Мутная тяжелая дуга смерти не оставляла времени на уклонение противнику. Но тетка Вика и не думала этого делать. Ее движение было настолько спокойным и точным, что казалось замедленным на фоне всеобщей паники. Она не отпрыгнула и не заслонилась, просто выставила вперед правую руку. Раскрытая ладонь, пальцы слегка расставлены, жест одновременно беззащитный и абсолютно властный. Василек увидел, как в паре вершков от ее кожи воздух вздрогнул. Сначала это была вспышка прозрачного чистого сияния, а в следующее мгновение вокруг ее ладони родилась и завертелась широкая быстрая воронка из голубой воды. Эта вода выглядела родниковой, хрустальной в своей чистоте. Она кружилась тихим, мощным гулом, напоминающим отдаленный водопад. Грязный поток нападавшего ударил прямо в центр вращающейся завесы и был мгновенно поглощен. Мутная струя, несущая в себе какую-то гниль, втягивалась в воронку, словно в слив. Внутри вихря происходило нечто непостижимое. Грязь и мусор отделялись, дробились, обесцвечивались и исчезали, будто сожженные внутренней чистотой водяного смерча. От этой атаки остался лишь жалкий шипящий порог, рассеявшийся в воздухе. Противостояние длилось всего несколько секунд, но показалось вечностью. Нападавший в зеленом кафтане напрягся. Его руки, продолжавшие извергать грязь и воду, дрогнули от неожиданности. Сквозь прозрачный водяной щит Василек увидел, как изменилось его лицо. Уверенность сменилась яростью, а затем на нем промелькнула тень страха. Он, похоже, бил всей своей силой, но эффективность его атаки таяла, как снег на раскаленной сковороде. Тетка Вика стояла непоколебимо. Ее лицо было сосредоточенным и спокойным, будто она не отражала смертельную магическую атаку, а просто мыла руки в невидимом ручье. А потом она сделала второе движение, медленное, почти небрежное. Ее левая рука, до сих пор опущенная вдоль тела, поднялась. Большой и средний пальцы сложились, и она щелкнула. Звук был негромким, сухим. Тут же по обе стороны от тетки Вики пространство заколебалось. Из этих дрожащих воздушных пятен шагнули две фигуры. Две точных ее копии, обладающие полной убедительностью для невольных очевидцев. Они двинулись вперед. Не бегом, а той же солидной, неспешной походкой, с которой шла сама тетка Вика. Но теперь эта неспешность казалась зловещей. Они расходились веером, обтекая с флангов замершего на секунду в изумлении мага в зеленом. Однако тот явно не был новичком и быстро пришел в себя. Его грязный поток ослаб, стал прерывистым. Он бросил взгляд на двойников, на настоящую Вику за водяным щитом и, внезапно упав на одно колено, ударил раскрытой ладонью по мостовой. Сначала ничего не происходило, но уже через пару секунд первым отозвался колодец. Старый, обложенный мхом, шагах 40 от места схватки. Его деревянная крышка с грохотом отлетела в сторону, будто сбитая взрывом изнутри. Из темного жерла единым толстым свирепым столбом вырвалась вся вода. Темная, илистая, полная придонной тины и векового холода. Она не полилась, а ринулась, как живой змей, изгибаясь в воздухе, и устремилась прямиком к тетке Вике. Но и это было не все. Под камнями мостовой что-то заурчало, запищало, будто одномоментно проснулись все подземные ручьи. Из щелей между булыжников, из-под водосточных желобов, из самых неожиданных мест вырвались тонкие, острые, как шило, струйки воды. Десятки грязных, тонких, жидких игл, летящих со всех сторон, управляемые одной бешеной волей, помчались к своей цели. Тетка Вика впервые за всю эту стремительную стычку выразила эмоцию. Ее глаза, до этого спокойные и сосредоточенные, чуть расширились. И в этот миг два ее двойника по бокам попросту растворились, как мираж на солнцепеке. Но уступать инициативу она не собиралась. Пока черный столб из колодца и десятки острых струй были на полпути к ней, девушка не отступила ни на шаг. Вместо этого она свела руки перед собой и ударила в ладоши. Этот хлопок был не таким громким, как удар ее противника о землю, но в нем звучала другая сила. Не грубая мощь, а мгновенная, безоговорочная команда самой материи. И она послушалась. Прямо под ногами человека в зеленом кафтане серый вековой булыжник мостовой слегка поплыл. Он не трескался и не проваливался в яму, он терял твердость, становился жидким и вязким, как густая серая каша, как топкий болотный ил, внезапно проступивший сквозь земную твердь. Человек в зеленом вдруг резко осел, его колено, все еще упиравшееся в землю, мгновенно ушло вглубь по самую чашечку. Он ахнул от неожиданности и попытался рвануться, выдернуть ногу, но это только усугубило ситуацию. Жидкий камень с мокрым, чавкающим звуком обнял его ногу, затягиваясь неестественной, неземной силой. Он рухнул, потеряв опору, и в следующее мгновение погрузился в растекающуюся трясину уже по оба колена. Его руки отчаянно уперлись в поверхность, но ладони тоже стали тонуть в серой жиже, которая не была больше камнем, но и не стала еще водой. Маг был пойман, обездвижен мощной атакой, которая, похоже, смогла его удивить. А тем временем черный водяной столб и игольчатые струи уже налетели на тетку Вику. Но она успела скрестить руки перед лицом в последнем защитном жесте. Вокруг нее взметнулось сияющее облако брызг, водяная пыль и грязь. Исход яростной схватки стихий, где теперь все решало доли секунды. Успеет ли она сдержать этот хаотичный натиск, пока ее противник тонет в камне? Василек, оторвав взгляд от гипнотизирующего зрелища магической дуэли, перевел его на дружинников. Они отчаянно бились двое против троих. Их добротные дубины, обшитые металлом, мелькали в воздухе, отбивая злобные, скользкие сабельные выпады и резкие кинжальные тычки. Дружинники сражались слаженно, прикрывая друг друга, но противники были опытными, быстрыми и не гнушались подлых приемов. Один из нападающих с кинжалом, вертлявый, низкорослый, так и норовил пырнуть в бок, под локоть, когда второй отвлекал натиском с другой стороны. Высокий человек с саблей методично, с холодной жестокостью рубил сверху, стараясь полоснуть по руке или достать до головы. Дружинники уже еле поспевали, на их куртках то тут, то там были видны свежие порезы, впрочем, не достававшие до тела, но один боец заметно прихрамывал, отступая под напором. Рука Василька, уцепившая тяжелый шершавый обломок черепицы, сама собой поднялась. Не было времени прицеливаться и рассчитывать траекторию. Парнишка резко выпрямился и швырнул осколок изо всей своей силы. Неровный тяжелый камень, крутясь, прочертил в воздухе короткую некрасивую дугу. Звук попадания был глухим, плотным, как удар полена по тыкве. Осколок пришелся точно в затылок вертлявому человеку с кинжалом, который как раз занес руку для очередного подлого тычка. Закричать он не успел, лишь издал короткий удивленный выдох, будто его окликнули по имени. Его движение замедлилось, потом замерло на мгновение, голова непроизвольно дернулась вперед. На миг в его маленьких злых глазках отразилось полное непонимание и пустота. Этого мига как раз хватило бойцу. Дружинник, с которым он дрался, не упустил свой шанс. Его дубинка, только что парировавшая удар, описала короткую жесткую дугу и со всей силой врезалась противнику в висок с другой стороны. Нападавший даже не успел ахнуть. Его ноги подкосились, глаза закатились, и он бесшумно, как пустой мешок, осел на грязную мостовую. Его кинжал с легким звоном отскочил в сторону. Положение заметно изменилось, теперь бой шел двое на двое. И у дружинников, почувствовавших неожиданную поддержку, будто открылось второе дыхание. Второй противник с кинжалом метнул быстро оценивающий взгляд на тело товарища, потом на Василька, застывшего у стены с пустыми руками. Сенька, притаившийся на другом углу, в это время не зевал. Пока Василек целился в первого, он уже нащупал в пыли у стены увесистый булыжник. Он не был мастером метания, но расстояние было коротким, а цель крупной. Все его тело, до этого игравшее роль нищего калеки, собралось в тугую пружину. Сенька резко выпрямился с колена и швырнул камень из-под себя, с силой, накопленной за долгое время вынужденной неподвижности. Угловатый булыжник просвистел низко над землей и врезался второму нападавшему с кинжалом прямо в бедро, чуть выше колена. Тот вскрикнул, скорее не от боли, а от неожиданности. Его нога чуть подкосилась, он пошатнулся, пытаясь удержать равновесие, и защита на миг посыпалась. Для дружинника, с которым он сцепился, этого мига хватило с избытком. Опытный воин не стал церемониться. Пока нападавший пытался справиться с пронзительной болью в ноге, дубинка прошла по короткой траектории, которая окончилась не на голове, а на ключице. Точный профессиональный удар, ломающий кости, выбивающий дыхание. Хруст был отвратительно звонким. Нападавший, кажется, выдохнул весь воздух из своих легких со свистом. Его рука с оружием беспомощно повисла, и он, уже не сопротивляясь, грузно рухнул на мостовую, закатив глаза. Упал аккуратно, плечом к плечу, со своим первым товарищем, составив с ним жутковатую пару. Тишина, длившаяся меньше секунды, была оглушительной. Оставался последний, высокий человек с саблей. Его холодные, жестокие глаза метнулись от одного поверженного сообщника к другому, потом к двум мальчишкам у стен. Страха в них не было, только уверенность в себе и расчет. Два дружинника, уже переведя дух, разошлись, готовые взять его в клещи. Силы уравнялись, но у него в руках было все еще длинное стальное лезвие против дерева. Высокий крутнул саблей перед ними широкую восьмерку. Василек и Сенька, не сговариваясь, бросились к упавшим кинжалам. Они были тяжелее, чем казались, со своими коваными гардами и незнакомым балансом. Бросаться на человека с саблей у них в мыслях не было, не этому их долго учил дядька Лютояр. Кинжалы стремительно полетели почти по прямой. Василек метил в грудь, Сенька с другой стороны в живот. Они не надеялись убить, им нужно было отвлечь, заставить дрогнуть, в идеальном варианте ранить. Сталь, вращаясь, сверкнула на солнце. Высокий, занятый выпадом, краем глаза уловил движение. Его инстинкты сработали четко. Он резко отклонился, сделал полшага назад, однако его запланированный удар сорвался. Один кинжал, направленный в грудь, он отбил в сторону, второй упал на землю рядом, порезав длинный плащ. Ритм его атаки был сломан, и этого мгновения замешательства хватило двум дружинникам. Пока он отшатывался от неожиданного стального плевка, две дубины обрушились на него почти одновременно, одна по руке, держащей саблю, вторая по колену. Раздался еще один хруст и стон, на этот раз полный боли. Сабля со звоном выпала из обездвиженных пальцев. Человек в сером плаще рухнул, хватаясь за сломанную руку. Теперь оба дружинника, тяжело дыша, отлаженными движениями паковали троих напавших. Действовали быстро и профессионально. Придерживая сапогом, снимали с поверженных ремни, туго стягивали им запястья за спиной, а затем и лодыжки. Сломанные ключицы и вывихнутые суставы делали сопротивление бесполезным. Через минуту все трое лежали в ряд на обочине, как мешки с мукой. Кто-то тихо стонал, а кто-то и вовсе без сознания. Один из дружинников, вытирая кровь с рассеченной брови, кивнул Васильку коротко, без слов, но в этом кивке была вся благодарность и признание. Возможно, они остались живы благодаря его помощи. Василек перевел свой взгляд в центр улицы, где противостояние еще не закончилось. Там, где несколько секунд назад бушевала водяная стихия, теперь царило странное затишье. Мощный столб черной воды из колодца иссяк, распавшись на последние капли и грязную пену, осевшую лужей. Тонкие острые струйки из щелей высохли, будто их и не было. Защита тетки Вики, облако водяной пыли и брызг, медленно рассеивалась, открывая ее фигуру. Лицо девушки казалось бледным, а сосредоточенный взгляд наблюдал за противником, который был в ловушке. Человек в зеленом кафтане погрузился в мостовую, ставшую жидкой уже по пояс. Он отчаянно упирался руками в вязкую массу, но она все равно затягивала его. Запястья мужчины тонули в серой пузырящейся жиже, которая с каждым мгновением становилась все тверже, возвращая себе свойство камня, замуровывая своего пленника в мостовой, как насекомое в янтаре. Он метался, хрипел от напряжения, но вырваться не мог. Его магия, только что такая грозная, была бесполезна против этой тихой методичной трансформации самой земли под ним. Тетка Вика наблюдала за этим несколько секунд, словно давая ему понять всю бесперспективность борьбы. Потом подняла правую руку. Над ее раскрытой ладонью воздух снова задрожал. Из влаги, еще висевшей в воздухе, начала собираться сфера. Она была прозрачной и чистой, переливалась всеми оттенками голубого и зеленого, словно шар, выточенный из глубины горного озера. Он быстро рос, достигнув размера дыни, и внутри него клубилась, искрясь, невероятная сконцентрированная мощь. Тетка Вика не стала целиться долго, ее движение было отточенным и безжалостным. Она просто вытолкнула ладонь вперед. Водяной шар сорвался с места и прямо помчался к своей цели, рассекая воздух с тихим свистящим воем. Он летел не слишком быстро, но очень эффектно. Маг в зеленом кафтане успел лишь поднять голову, и в его глазах мелькнул ужас. Защищаться, похоже, он не мог, уклониться из этого положения тоже. Шар пролетел ему прямо в лицо. Послышался тяжелый мокрый хлопок, словно по голове ударили полным мешком воды. Но, видимо, сила удара была чудовищной, так как голова дернулась назад с неестественной резкостью. Брызги и водяная пыль окутали пленника всего лишь на мгновение, а когда все рассеялось, стало видно, он больше не сопротивлялся. Его тело обвисло в каменном плену, голова безвольно упала на грудь. Он был в глубоком нокдауне, если не в чем-то худшем. Василек такое зрелище наблюдал впервые. Никто из мальчишек его возраста не мог похвастаться тем, что когда-нибудь своими глазами видел битву магов воды. А вот ему довелось. Это такая удача! Ну, правда, еще и Сеньке тоже повезло. А над левой ладонью тетки Вики уже начинал формироваться второй такой же шар, меньше размером. Она, медленно, не спуская глаз с поверженного врага, начала приближаться. Каждый ее шаг был размеренным и неторопливым. Двигалась она медленно, давая шару набрать плотность и силу, готовой в любой момент выпустить его для добивающего удара. Когда ей оставалось до человека в зеленом кафтане не больше 20 шагов, воздух рядом с поверженным магом преломился. Из этого разлома, как тень из-за угла, вышел высокий, худой до костлявости мужчина, закутанный в черное с головы до ног. Глубокий капюшон скрывал лицо, оставляя лишь намек на резкую линию подбородка. Он возник, мгновенно оценив ситуацию одним беглым взглядом. Его движения были лишены всякой суеты. Он просто наклонился, протянул руку в перчатке и, вцепившись в воротник зеленого кафтана, выдернул его из земли, просто потянул вверх, и вязкий, почти затвердевший камень с тихим чавкающим звуком отпустил свою жертву. Маг повис, как пустая кукла, не оказывая ни малейшего сопротивления. Он весил для этого человека не больше, чем смоченный дождем плащ. Левая рука незнакомца в черном уже была в движении. Он резко махнул ею в сторону тетки Вики, будто отмахиваясь от назойливой мухи. С его длинных, костлявых пальцев сорвались странные, длинные, извивающиеся росчерки. Синевато-белые, холодные, испещренные мерцающими прожилками, они напоминали молнии, но молнии, пойманные и застывшие в момент удара. Они прочертили в воздухе зигзаги неестественной формы и понеслись в сторону тетки Вики с тихим шипением, похожим на треск льющегося на раскаленную плиту льда. Она среагировала мгновенно. Ее левая рука, все еще державшая второй водяной шар, метнула его навстречу новой угрозе. Одновременно правая взметнулась, выписывая перед ней защитную пелену из сгустившегося, мгновенно заледеневшего воздуха. Шар со свистом понесся к черной фигуре. Но водяная сфера, очевидно способная сбить с ног лошадь, даже не долетела до цели. Она наткнулась на невидимую, абсолютно гладкую стену в полутора метрах от человека в черном и разбилась, рассыпавшись на миллионы безвредных брызг, тут же испарившихся с резким шипением. А синеватые росчерки молнии просвистели мимо тетки Вики. Она была готова принять удар, но его не последовало. Василек, затаив дыхание, проследил за их траекторией. Холодные мертвящие зигзаги пронеслись над мостовой и впились в три связанные дружинниками фигуры, лежавшие на обочине. Эффект был мгновенным и ужасающим. Появилось короткое, яркое голубое свечение, окутавшее каждое тело на долю секунды. Когда оно погасло, на месте трех человек лежали три обугленных дымящихся силуэта. Их одежда и плоть превратились в хрупкий черный пепел, слабо тлеющий в нескольких местах. Запах горелого мяса резко ударил в нос. «Наверное, повезло, что они были без сознания», — промелькнула у Василька странная мысль. Он даже не успел ее полностью осознать, как понял главное. Это была зачистка свидетелей. соучастников, ставших ненужными и опасными. Их устранили с той же безразличной эффективностью, с какой выкидывают мусор. Василек перевел взгляд обратно на человека в черном. Тот, все так же держа за воротник безвольное тело мага в зеленом, уже поворачивался. Его свободная левая рука сунулась за полы своего длинного черного одеяния, будто ища что-то в потайном кармане у груди. Мгновение спустя он исчез. Не растворился в дыму и не шагнул в тень, а просто перестал здесь быть вместе со своей оглушенной ношей в руках. На том месте, где он только что стоял, осталась лишь небольшая лужица грязной воды от разбитого шара. Было ощущение, что улица, как только все закончилось, выдохнула. Кто-то из зевак, затаившихся в дверях, застонал от полученных впечатлений. Дружинники замерли, сжимая дубины, их лица были бледны, как полотно. Тетка Вика медленно опустила руки, ее водяная защита рассеялась тихим шелестом. Движение медленно возвращалось на улицу. Сначала шевельнулась тень в оконном проеме, потом робко приоткрылась дверь лавки, кто-то кашлянул, появились первые прохожие. Тетка Вика еще несколько секунд стояла неподвижно, ее взгляд был прикован к месту, где растворился человек в черном. Потом она резко, словно стряхнув с себя оцепенение, повернулась и направилась к трем черным силуэтам у обочины. Она подошла вплотную и наклонилась, внимательно изучая обугленные останки. Ладонью провела в сантиметре от почерневшей ткани, будто ощупывая невидимые нити, оставшиеся в воздухе. Василек видел, как ее губы плотно сжались. Она что-то нашла, или, наоборот, не нашла. Кивнула сама себе, коротко и без удовлетворения. Потом она махнула рукой дружинникам и двинулась дальше. Так же неспешно, как и шла, свернув ближайший переулок, ведущий вглубь квартала. Едва она скрылась из виду, три обугленных тела, будто дождавшись этого момента, шевельнулись и рассыпались тихим сухим шелестом, похожим на падение пепла из потухшего камина. От бывших людей остались три аккуратные кучки черной мелкой пыли, в которой лишь кое-где поблескивали оплавленные металлические пряжки и пуговицы. Подул легкий, вечно бродящий по улочкам Северграда сквозняк. Он покрутился над пеплом, поднял его в маленькие вихрики, и через минуту на мостовой не осталось ничего. Ни тел, ни следов магии, ни даже запаха гари. Ветер унес и его. Оставались лишь вмятины на мягкой земле у стены да несколько опаленных клякс на камнях. Улица окончательно ожила. Подмастерье вынес ведро с водой и принялся с усердием смывать черные пятна. Хозяйка лавки, кряхтя, подобрала отлетевшую крышку от колодца. Все возвращалось на свои круги. Василек оторвал спину от стены. В коленях слегка дрожали поджилки, во рту был горький привкус адреналина. Он медленно пересек мостовую и вернулся на свой пост, к облупленному косяку лавки скобяных товаров. Прислонился к нему тем же привычным движением, приняв ту же позу бессмысленного безделья, вынул из кармана горсть жареных семечек. На противоположном углу Сенька Кривой уже сидел на своем месте. Он снова нахлобучил потрепанную кепку, подобрал под себя ноги, и его спина сгорбилась в знакомой жалобной дуге. Он даже сумел восстановить на лице тоскливое пустое выражение профессионального попрошайки. Только бледный щек и слишком живой, настороженный блеск в глазах выдавали пережитые. На долю секунды взгляды встретились через оживающую улицу. Василек перевел взгляд на крыши, на прохожих, на знакомые окна. Развлечение кончилось, а квартал по-прежнему оставался под его наблюдением. И за ним нужно было следить. Василек хмуро сделал глубокий вдох, втягивая запах пыли обычной городской жизни. Он снова стал тенью, стеной, частью пейзажа, глазами и ушами братства. Жизнь, не обращая внимания на пепел, унесенный ветром, продолжалась.